Как древний маг. Случалось, возвращаясь после работы, я подходил к своему дому около 7 часов вечера, как раз в то время, когда собравшиеся возле подъезда соседи, старички и старушки, согласно новой традиции, возникшей во время пандемии, чествовали героев пандемии, стучали перед домом в металлические тарелки и чашки. Из многих окон тоже лился звон. Я приближался к дому в своей светло-синей госпитальной курточке, приветственно махая им рукой. А они, обрадовавшись, усиливали звук, стучали ложками по кастрюлям и тарелкам еще сильнее. Несколько раз я, шутя, просил их исполнить мои любимые мелодии из Doors. «Бен, ты герой! Ты настоящий супермен! Ты теперь более популярен, чем Джим Моррисон! Бен, где твоя girlfriend Эми? Каждый герой должен иметь любовницу!» «Эми уехала к себе в Джорджию проведать своих родственников», — врал я. «Тогда я могу стать твоей girlfriend на время ее отсутствия, если ты не возражаешь. Я все еще очень горяченькая», — шутила какая-то из старушек. Так, перебрасываясь ничего не значащими словами, под звон литавр, я подходил к подъезду, возле которого магнолия распустила свои нежные цветы. Я смотрел на белого голубя, который часто сидел на ветке дерева, либо ходил по густой зеленой траве, выискивая там червяков и букашек. За этот год, с тех пор, как он выбрал наш двор местом своего обитания, он заметно подрос и окреп, превратившись из худенькой пташки в сильную гордую птицу. В течение дня он то и дело перелетал от одного окна к другому, сидел то на подоконниках, то на кондиционерах, то на бортике крыши, словом, в его владении был весь дом. Некоторые соседи суеверно считали, что этот голубь послан нам Богом охранять наш дом. И действительно, за все время пандемии в нашем доме не умер ни один жилец, хотя некоторые очень тяжело болели. Несколько раз я видел, как некоторые соседи, проходя мимо этого голубя, останавливались и крестились. Порой я поднимал с травы оброненные им гладкие белые перья и, сам не зная для чего, приносил их домой. Я бережно клал каждое новое перо вместе с другими, вместе с соколиным пером, принесенным когда-то Эми. Эми исчезла. Я звонил ей каждый день, но ее телефон по-прежнему был отключен. Она исчезла из Фейсбука и Инстаграма. Несколько раз я дежурил в машине возле ее дома, но видел только Джейсона, входившего и выходившего оттуда. Где бы я ни был в городе, я вглядывался пристально до неприличия в чернокожих женщин, в надежде признать в какой-либо из них Эми. Она оставила у меня в квартире свои шлепанцы, мочалку, расческу и черные шелковые колготки. Как настоящий фетишист, я подолгу рассматривал эти ее вещи, разложив их на кровати, перебирал их, брал в руки и, прикрыв глаза, сидел, восстанавливая в мельчайших деталях ее образ, в те минуты, когда она расчесывалась этой расческой, покрывала лаком ногти, снимала или надевала колготки. Я мысленно воссоздавал настоящую галерею Эми, будто экспозицию живых картин или фрагменты фильма в кинозале с одной единственной и неповторимой актрисой. У меня дома остались черновики Эми. Когда ее посещало вдохновение, она, взяв попавшийся под руку лист бумаги и ручку, записывала какие-то строки, а то и целые страницы. Потом я случайно находил ее черновики по всей квартире. Меня всегда удивляло, что она не сохраняет их. Я хранил эти черновики в специальной папке, будто бесценные документы для будущих аукционов, музеев и библиотек. Я перечитывал их, и от частого повторения своих любимых строк некоторые из них даже заучил наизусть. «Жизнь — это слово. Это слово живет во мне. Оно зачато во мне, глубоко в моей матке. Там оно растет и хочет выразиться через меня. Слово постепенно становится мной, а я им. Бог создал меня только для того, чтобы через меня выразилось живое слово». Ах, какие поэтические строки! Или вот другой отрывок о своем черном происхождении. «Иногда мне кажется, что я ношу в себе все боли прошлого. Мне кажется, что я ношу в себе все боли черных женщин, которые были рабынями, которых насиловали, избивали, травили собаками. Эти ужасы и жестокости передавались нам из поколения в поколение. Любая черная женщина, родившаяся в Америке, несет в своих генах душевную травму. Я не знаю, что мне делать с этой болью, кому ее отдать. Читая этот отрывок, я кривил лицо от досады и стыда, вспоминая тот проклятый день, когда я, будем называть вещи своими именами, изнасиловал ее. Каждый раз, когда слышал звонок телефона, я с замиранием сердца хватал свой мобильник в надежде, что это она. Она уволилась из агентства домработниц, где работала, и там никто ничего не знал о ее теперешнем местонахождении. Не знаю, как она сумела договориться со своим офицером из прокуратуры, чтобы получить разрешение покинуть Нью-Йорк. Если бы я знал имя этого офицера, обязательно бы с ним связался. Такое было невозможно представить. В наш век, когда все знают обо всех самые интимные подробности, человек неожиданно исчез, словно бесследно растворился в воздухе. Нет же, я вру, вру! Эми исчезла как будто бы специально для того, чтобы сопровождать мой день с утра и до ночи, и ночью тоже. Она являлась ко мне в образе дикого кота, гулявшего в густом кустарнике Солт-Марша. Она подлетала и кружилась над моей головой чайкой, роняя тревожные пронзительные крики. Она ползала темно-желтой змеей между холодных камней на берегу. Я слушал ее голос в шуме высоких трав и шелесте листьев. Я спрашивал о ней у волн, у ветра, у звезд. У тех звезд, которые отразились в ее глазах, когда она смотрела в небо во время наших прогулок. Все вокруг, птицы, звери, рыбы и звезды, возвращали Эми ко мне. Неудивительно, что я проводил бесконечно много времени на цветущем, поющем и стрекочущем Солт-Марше, и даже ночью сидел там на холодных камнях, на берегу, узнавая голос Эми в плеске волн. Порой я брал с полки и раскладывал на столе собранные белые голубиные перья. Потом я решил собирать красивые перья и других птиц, горлиц, скворцов, индюшек и ворон. Мне даже попались несколько оброненных серо-коричневых перьев соколов. Однажды мне пришла идея, и я стал скреплять эти перья с помощью проволоки и воска, решив сконструировать из них птицу, уповая, как древний маг, что эта птица возвратит мне Эми. В тот период мне не нужны были ни приятели, ни алкоголь, ни политика, ничего. Как и прежде, я каждый день ходил на работу, но присутствовал там только физически. Порой я забывал, к какому пациенту и с какой целью иду. Ко мне обращался кто-то из коллег, врач или медсестра, я останавливался и с недоумением смотрел на них, пытаясь понять, о чем меня спрашивают и чего от меня хотят.